Не быть бы больше Равенелем. Избавиться бы от смешного имени заурядного учителя-маньяка, наводившего на него ужас в детстве. О, Мирей, какая надежда! Он тяжело опускается в кресло и уже твердой рукой расшнуровывает ботинки. Потом мешает в камине. У камина тепло, как в инкубаторе. Когда придет Мирей, нужно ей все объяснить. Рассказать про Брест. Потому что все началось в Бресте. Они ведь никогда не решались поведать друг другу о своем детстве. Что он знает о Мирей? Она вошла в его жизнь в 24 года как чужая. Что делала она 10 лет назад, когда еще была девочкой с бантом в волосах? Любила ли играть одна? В какие тайные игры? Может, она тоже играла в туман? Подкрадывался ли к ней страх по вечерам? Преследовал ли ее во сне людоед, щелкавший страшными ножницами? Как и чему она училась? Были ли у нее подруги? И о чем они секретничали? Почему Мирей вдруг испытывала жгучую потребность уехать далеко-далеко, может, даже в Антип? Они жили вместе, не ведая, что больны одной болезнью, не имеющей названия. Они жили тут, в этом молчаливом доме, а хотели жить в другом месте, неважно где, лишь бы там было солнце, цветы, рай. Вот он всегда верил в рай. Он снова представил себе сестру Мадлен, преподававшую у них в лицее закон Божий. Когда она говорила о грехе, у нее делалось злое и свирепое лицо. Она была старая, очень старая. И в своем заостренном чипце иногда казалась просто фурией. Но когда она рассказывала про рай, ей нельзя было не верить. Она описывала его так, словно сама там побывала. Огромный, сверкающий огнями лес. Повсюду звери, добрые звери с нежными глазами. Невиданные цветы, белые и голубые. И, опуская глаза на свои старые, морщинистые, загрубевшие руки, она добавляла, «Там уже не придется работать. Никогда, никогда!» Его охватывало непередаваемое чувство грусти и счастья. Он уже понял, что попасть в рай нетрудно. Он встает, относит ботинки на кухню, ставит их на обычное место рядом с буфетом. Домашние туфли, купленные им в Нанте возле площади Рояль, ждут его у лестницы. Глупые воспоминания, но память у него предельно обострена. Голова забита бесконечными картинами прошлого. Он выключает газ. Есть не хочется. Мирей тоже не захочется есть. Он очень медленно поднимается по лестнице. Лестница освещена. В спальне и в кабинете тоже свет. Это придает дому праздничный вид. Когда они сюда переехали, в первый вечер он зажег свет повсюду, чтобы торжество было полное и волнующее. Мирей тогда хлопала в ладоши, трогала мебель, стены, словно проверяла, не сон ли это. Он бесцельно бродит по комнатам, ощущая острую головную боль. Постель аккуратно застелена, пустая бутылка исчезла из-под шкафа. На письменном столе тоже убрано. Он садится за стол, где стопкой сложены разноцветные мужские рубашки. Бланш и Люэде потребовали у него отчета. Отчет о чем? Он забыл. Все так далеко, так не нужно. С улицы доносится легкий шум. Он проходит через кабинет, спальню и останавливается у окна, выходящего на улицу. Слышны тяжелые мужские шаги, потом хлопает дверь. Это пришел домой железнодорожник. Равенель возвращается в кабинет, не закрывая за собой двери. Он не хочет, чтобы его застали врасплох. Вероятно, он узнает о присутствии Мирей по легкому, чуть заметному дуновению. Но зачем он роется в ящиках письменного стола? Чтобы перебрать в памяти свою жизнь, подвести итог? Или чтобы отвлечься от невыносимого ожидания, порыться в бумагах, чтобы хоть как-то собраться с мыслями? Будильник внизу глухо отсчитывает секунды. Сейчас чуть больше половины восьмого. В ящиках полным-полно бумаг. проспекты, черновики отчетов, рекламы приманок, удочек, спиннингов, блесен, фотографии рыбаков на берегу канала, пруда, реки, вырезки из газет, конкурс рыбаков Норд-Сюр-Эрдр. Рыбак из Голя вытащил щуку на 12 фунтов. Он пользуется леской Ориона. Какие пустяки предшествовали этой бессонной ночи, жизнь, лишенная смысла. В левом ящике хранится материал для изготовления мух. Равинель испытывает мимолетные сожаления. Все же он был в своем роде художник. Он создавал искусственных мух, как другие создают новые цветы. В каталоге фирмы одна страница отведена цветным мухам Равинеля. Ящик битком набит перьями, пухом, волосами, дрожащими тельцами мух, словно сбившихся в кучу под легким порывом вечернего ветерка. В общем-то, такое скопление мохнатых насекомых — зрелище омерзительное, если даже знаешь, что сделано они из проволоки, перышка металла. При виде их, в особенности зеленых, все равно невольно вспоминаешь о шпанских мушках, о груди незахороненных трупов. Равинель задвигает ящик. Теперь он уже не успеет написать задуманную книгу о мухах. И люди не получат нечто такое, что могло бы... Хватит. Долой слабость. Он прислушивается. Стоит такая глубокая, такая мертвенная тишина, что ему кажется, будто он слышит журчание ручья там, возле прачечной. Конечно, обман слуха.